Дэвид Болдаччи. «Абсолютная память». Роман. Перевод с английского по-сицельского. Серия «Болдаччи. Гигант мирового детектива». Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория 16+. Страшный удар по голове оборвал спортивную карьеру Амоса Деккера, и он же пробудил в нем уникальную способность к абсолютной памяти. Деккер детально запоминает все, что когда-либо видел и слышал. Поэтому день, когда Амос пришел работать в полицию, стал черным днем для преступников. Теперь им не скрыться от правосудия, ибо по их следу идет «Человек-память». Полицейская карьера Амоса Деккера шла в гору. Но так было до тех пор, пока не произошла ужасная трагедия. Кто-то убил его жену и маленькую дочь.